Глава вторая. Первая любовь – последняя игрушка детства. В те стародавние времена, когда закрутилась вся эта канитель, предшествующая рождению Лики, блудная мамахин звалась еще просто Оленькой, носила узкие платья, приоткрывающие стройные загорелые коленки, начесывала перед зеркалом светлые пушистые волосы, укладывая их в пышный валик на макушке. Звонко хохотала и рисовала длинные черные стрелки над блестящими легкомысленными глазами. Отец, тогда еще крепкий моложавый мужчина, преподаватель в авиационном институте, в единственной дочке души не чаял. Мать воспитывала чада со свойственной ей суровостью, однако тоже готова была разорвать всякого, кто посмеет покуситься на драгоценное дитя. Оленька особенных забот родителям не доставляла, росла здоровой и послушной, училась не блестяще, но вполне сносно, вертелась перед зеркалом не больше, чем другие 17-летние девчонки. И вдруг, надо же было такому случиться, к вящей неожиданности семейства выкинула финт. Сокрушительно влюбилась в сына крупного партийного функционера, студента МГИМО, золотого мальчика. Трибуны стадиона ревели от восторга. Какой-то парень в соседнем ряду, не справившись с нахлынувшими эмоциями, вскочил ногами на узкую деревянную лавку и заорал, размахивая руками: «Женька, молоток, держись!» Оленька рассеянно глянула вниз, туда, где носились по поросшему ярко-зеленой травой футбольному полю парни в красной и синей спортивных формах. И зачем только Светка притащила ее на этот студенческий матч? Сама-то, понятно, пришла поддержать своего дорогого жениха, но ей-то зачем тут время терять? Кругом все орут, прыгают, как ненормальные, и только она, единственная, скучает, глядя на яростно гоняющих мяч игроков. Там внизу темноволосый фигуристый парень, вероятно, тот самый Женька, завладел, наконец, мячом и уверенно погнал его к воротам. Светка, вот тоже болельщица нашлась, не отрывая глаз от поля, изо всех сил сжала Оле на запястье. Парень лихо обошел мельтешившего перед ним игрока другой команды, размахнулся и точным движением послал мяч в ворота. Светка взвизгнула и обхватила подругу за шею. Зрители взревели. Оленька недовольно сдвинула красиво подведенные брови. «Пойдем спустимся», — позвала подруга, когда прозвучал финальный свисток. «Надо ребят поздравить». «Скажи уж, прямо не терпится Славика своего повидать», — съехидничала Оленька, но все-таки пошла вслед за Светой. Внизу, в узком внутреннем коридоре между раздевалками, толклось много народу. Все голосили, пожимали друг другу руки, обсуждали только что закончившийся матч. Светка заработала локтями, протискиваясь вперед. Из-за двери раздевалки выглянул Славка, увидел их, помахал рукой. «Славик!» — взвизгнула Светка и повисла у него на шее. Оля терпеливо ждала, когда эти излияния чувств наконец закончатся, и они смогут выбраться из потной гомонящей толпы. Но тут дверь раздевалки снова хлопнула, и из-за плеча Славика выглянул незнакомый улыбчивый парень, тот, которого она заметила на поле. Он глянул на Олю быстрыми янтарно-карими глазами, откинул прилипшие ко лбу темные вихры и улыбнулся. «Девушки приветствуют героев, а я разве не заслужил поздравлений?» «Поздравляю вас», — пролепетала почему-то вдруг оробевшая Оленька. «Вы очень здорово бегали». Из его удивительных золотистых глаз так и брызнули искорки веселья. Светка картинно покрутила пальцем у виска. «Ну ты даешь, Оль! Бегали! Женька же герой! Финальный гол забил! Ты его не узнала, что ли?» «Да девушке, по-моему, что гол, что офсайд, никакой разницы», — хитро прищурился Женя. «Проскучала на скамейке весь матч, верно, Ольга?» Оленька пожала плечами и почему-то покраснела. А Женя, продолжая веселиться, отцепил от майки маленький металлический значок с эмблемой института, наклонился к Оле и приколол его к платью. Горячие пальцы на мгновение коснулись груди сквозь тонкую шелковую ткань, завитки на висках взлетели и опустились от его все еще прерывистого после матча дыхания. Оля моргнула и смущенно потеребила пальцами значок. «Это вам, Ольга, как самому заинтересованному болельщику», — усмехнулся Женя. «Ну что, друзья, может, поедем куда-нибудь погуляем? Мне родитель ради такого случая ключи от машины дал». А потом мчались по Москве в серебристой «Волге», какие Оля раньше только издали видела. Смеялись, болтали обо всем на свете, кричали какие-то глупости в окно. А вечером на танцплощадке в парке культуры разноцветные огоньки расцвечивали белое платье яркими горошинами, и звезды, щедро рассыпанные по небу, кружились над головой. Женины ладони на ее спине, Женины губы легко, будто невзначай, касаются ее волос. «Ольга!» — протяжно шепчет он. «Ольга!» И видно, как вздрагивает впадинка на шее в расстегнутом воротнике его рубашки. «Я тебя не пущу никуда, так и знай!» Разорялась, взбешенная неожиданным взбрыком всегда послушной дочери Нина Федоровна. «Какие свидания? Ишь, чего удумала? У тебя поступление в институт на носу, сиди занимайся!» Она грохнула о письменный стол стопку учебников. «Алюша, у тебя ведь и в самом деле экзамен через неделю», — примирительно увещевал отец. И Оля, давясь злыми рыданиями, хлопала дверью своей комнаты, усаживалась за письменный стол, тупо разглядывала корешок учебника. Какие могут быть экзамены, какие институты, когда пришло и накрыло то самое, огромное и настоящее, о чем до сих пор только читалось в книгах и томительно мечталось ночами. Что понимают они, эти пошлые мещане? Для них лишь бы девочка была здорова и хорошо училась. А то, что девочка давно выросла, и у нее в груди сердце разбухает и теснит грудную клетку, на это им наплевать. И Оленька напряженно прислушивалась к звукам в квартире, ожидая вздоха пружин под тяжелым телом укладывающейся матери и громовых раскатов храпа полуглухого, контуженного на войне отца. Потом тихонько выскальзывала из комнаты, хватала в прихожей модные лакированные лодочки на тонком каблуке, аккуратно прикрывала за собой входную дверь и, обувшись уже на лестнице, сломя голову, летела вниз по ступенькам. Воровато оглядываясь на окна, перебегала двор и проскальзывала на переднее сиденье, притаившееся в темном тупичке за гаражами «Волги». Женька обхватывал ее за плечи, торопясь, словно не мог насытиться, припадал к ней, целуя виски, щеки, губы, шею, и все вместе. Запах бушующей во дворе сирени, белизна его гладкой кожи под ее губами, сливалась в какой-то дурманящий голову аромат любви и сумасшедшего счастья. В институт Ольга провалилась. Мать покричала, но в конце концов смилостивилась, разрешила догулять последние летние каникулы, а с осени обещала оформить кассиршей к ней в продмаг. Ольга, впрочем, об этом и не думала, мысли ее заняты были совсем другой, неожиданной, стыдной и неудобной проблемой. Слонялась по квартире рассеянная, долго тянула, но в конце концов сходила все же к врачу, и вечером, когда сидели с Женькой на каменном парапете набережной Москвы-реки, пряча глаза, сообщила ему новость. «Ольга, так это же чудесно!» — обрадовался он. «Это просто здорово! Какая ты у меня молодец!» «Правда?» — расцвела Оля. «Ты рад?» «Ну еще бы! Представляешь, мы с тобой оба такие красавцы! Так какой же сын у нас получится? Да просто мастрояне! Следить придется, чтобы не украли!» «Да, но...» — неуверенно протянула Оля. «Что же мы будем делать?» «Как что?» — удивленно дернул плечами Женька. «Ясно что. Жениться будем». И Оля, окрыленная, обхватила его руками за шею и поцеловала, не стесняясь неодобрительных взглядов прохожих. Через несколько дней Женька повел ее знакомиться с родителями. Оля во все глаза смотрела на роскошный мраморный холл высотки на Котельнической, недоверчиво трогала пальцем деревянные панели лифта, вслушивалась в гулкое эхо широченных коридоров. Отец Жени, приземистый краснолицый мужчина, вышитый у горла косоворотке, выслушал их хмуро, сдвинул на переносице кустистые брови и повел сына разговаривать в кабинет. Оля осталась с мамой, холеной дамой с лакированным начесом. Женщина угощала ее кофе из крохотных чашек китайского фарфора, показывала фотографии в тяжелых, с треском разворачивавшихся альбомах, держалась вежливо и отстраненно. Из окон квартиры видна была вся Москва. Улицы, дома, парки и скверы, закованная в гранит река, по которой медленно полз пароходик, играющая золотыми солнечными бликами купола кремлевских соборов. И Оля немного помечтала о том, как будет жить здесь, подносить к стеклу маленького сына и показывать ему: «Смотри, смотри, это твой город, самый лучший, самый красивый город на земле». О грядущей свадьбе и пополнении в семействе она за весь вечер не обмолвилась ни словом. Ольга все ждала, что вот появится Женька, и они все обсудят, решат, где будут жить, как назовут будущего Мастрояне. Но Женька в своей роскошной квартире неожиданно стушевался, почти слился с добротной, со вкусом подобранной обстановкой. Все больше отмалчивался, поглядывая на родителей. И провожать ее не поехал. Отец вызвал по телефону молчаливого усатого шофера, который поздно вечером отвез Олю домой. Знакомая серебристая «Волга» бесшумно летела по пустым темным улицам. Ольга забилась в угол на заднем сиденье, стараясь не обращать внимания на гадко царапавшее внутри предчувствие беды. И беда действительно грянула, разразилась неожиданно и накрыла такой черной и непроглядной тучей, что Ольге оставалось потом только голову ломать. За что же обрушилась на нее такая страшная расплата? Неужели за одно короткое лето ослепительного счастья, за всю эту глупую сирень, за цветные блики на платье и горячие губы на коже? Грязно-серое небо неопрятными клочьями висело над городом. Тусклое подслеповатое солнце безуспешно пыталось проглянуть сквозь унылую пелену и, отчаявшись, спряталось окончательно. Редкие прохожие спешили по холодному, продуваемому осенним ветром бульвару, кутаясь в кофты и пальто. Ольга плакала, сжавшись на сырой скамейке. Евгений, опустившись перед ней на корточке, заглядывал ей в лицо, щуря так ослепившие ее когда-то золотисто-карие глаза. «Гусенок, ну ты же понимаешь, я не могу отказаться», — сбивчиво объяснял Женька, сжимая ее руки. «Это не я решаю, это такой уровень, тебе и не снилось. Ну перестань». Он торопливо стирал с ее покрасневших щек слезы, прижимал к себе ее голову, гладил по волосам, успокаивал. «Почему? Ну почему ты должен ехать в эту проклятую Африку? Почему именно ты?» — всхлипывала Ольга. Она вскочила со скамейки, торопливо пошла, не разбирая дороги. Женька догонял ее, утешал, грел руками ее озябшие пальцы. Они свернули куда-то во дворы, брели мимо облетевших лип, мимо кутавшихся в куцые куртки мужичков, забивающих на колченогих столах неизменного козла. Из приоткрытой форточки кряхтел чей-то патефон. В соседнем окне женщина, стоя коленями на подоконнике, забивала на зиму ватой щели в оконных рамах. Уже темнело, в домах вспыхивали огни, окна оживали. И за каждым стеклом, за каждой задернутой занавеской были люди. И никому из них не нужно было уезжать. «Ну что ты как маленькая», — ласково гудел Женя. «Знаешь ведь, какая у меня специальность. А тут распределение. Это должность в посольстве. Это ведь не навсегда. Я вернусь через полгода, но максимум через год». «А как же я? Что со мной будет?» — рыдала Оля. «Да ничего не будет», — уверял Женька. «Отдохнешь, успокоишься, родишь мне маленького Марчелла, как договаривались. А потом я приеду, и мы тут же распишемся». «Черт, да я бы прямо завтра в ЗАГС с тобой пошел, если бы документы уже не ушли на оформление». «Ты не приедешь», — в истерике, не желая успокаиваться, мотала головой Ольга. «Ты никогда не вернешься». И отчаянно вцеплялась пальцами в отвороты его модного балоньего плаща, словно надеясь удержать. «Но он все-таки вернулся. Правда, не через полгода, а через два». Когда на руках у осунувшейся, почерневшей от безжалостной беды Ольги уже был годовалый ребенок. Не тот красивый, развощекий и упитанный мальчик, вылитый Мастрояне, о котором они когда-то мечтали, а уродливая девочка с большой головой в бордовых пятнах и маленькими кривенькими ножками. Диагноз, поставленный ей врачами, звучал возвышенно и даже как-то гордо: гидроцефалия головного мозга.